Переживание водопада. Они объясняли это переживание на примере водопада, внезапно появившегося в результате весеннего паводка. Когда вода таяния снегов стекает с гор, говорили они мне, она подхватывает все на своем пути. В ней могут быть сотни камней, осколков горной породы и других предметов, но их невозможно увидеть, так как вода несется очень быстро, поднимая всякий мусор, который делает ее мутной. Очень легко отвлекаться на весь этот ментальный и эмоциональный мусор. Они научили меня короткой молитве, известной под названием «Доджи Чанг Тунгма», которая кажется мне очень полезной, когда моим умом овладевают мысли, эмоции и ощущения. Ее приблизительный перевод звучит так. Как сказано, тело медитации — это не отвлечение. Какие бы мысли ни воспринимались умом, сами по себе они — ничто. Благословите медитирующего естественным образом, пребывающего в сущности любых возникающих мыслей, чтобы ум его мог пребывать таким, каков он есть. Поработав со многими учениками по всему миру, я заметил, что переживание водопада обычно бывает первым, с чем люди встречаются, когда начинают медитировать. На самом деле есть несколько различных вариантов переживания водопада, и я испытал их все. В каком-то смысле я считаю, что мне повезло, поскольку переживания этих этапов позволили мне достичь лучшего понимания того, с чем могут столкнуться мои будущие ученики. Но в то время водопад казался суровым испытанием. В первом варианте этого переживания люди пытаются остановить водопад, намеренно подавляя мысли, чувства и ощущения, для того, чтобы испытывать ощущение спокойствия, открытости и умиротворенности. Такие попытки подавлять переживания приводят к прямо противоположному результату, поскольку создают чувство умственного или эмоционального напряжения, которое в итоге проявляется в физическом напряжении, особенно в верхней части тела. Глаза закатываются вверх, уши прижимаются, шея и плечи становятся неестественно скованными. Я склонен называть эту фазу практики медитации радужной, поскольку спокойствие, которое следует после блокировки водопада, оказывается таким же иллюзорным и приходящим, как радуга. Коль скоро вы отказываетесь от попыток искусственно внушить себе ощущение спокойствия, вам придется столкнуться с примитивным переживанием водопада, в котором ваш ум будут уносить различные мысли, чувства и ощущения, которые вы ранее старались подавлять. Обычно это бывает разновидностью переживания ОП, описанного во второй части, когда вы начинаете пытаться наблюдать свои мысли, чувства и ощущения, а затем они вас захватывают. Вы осознаете «Оп, меня унесло», и пытаетесь заставить себя вернуться к простому наблюдению за тем, что происходит у вас в уме. Я называю такую медитацию «крюком», потому что вы пытаетесь зацепить свои переживания и чувствуете сожаление, если позволяете им уносить вас. С ситуацией крюка можно справиться двумя способами. Если вы действительно сильно сожалеете о том, что позволили себе увлечься отвлекающими факторами, тогда просто позвольте своему уму ненавязчиво пребывать в переживании сожаления. В ином случае оставьте отвлечение и переключитесь на осознание текущего переживания. Например, вы можете направить внимание на телесные ощущения. Возможно, ваша голова слегка теплее, чем обычно, или сердце бьется чаще, или шея и плечи немного напряжены. Просто осознавайте эти или другие переживания, которые у вас есть в данный момент. Вы также можете попробовать пребывать с чистым вниманием, что было описано в первой и второй частях, в стремительном движении самого водопада. Как бы вы ни работали с переживанием водопада, из него необходимо извлечь важный урок. Как освобождаться от предубеждений в отношении медитации? Нередко самыми большими препятствиями в практике медитации бывают надуманные ожидания, которые вы в нее привносите. Самое важное — позволять себе просто осознавать все происходящее в вашем уме таким, как оно есть. Также может оказаться, что переживания приходят и уходят слишком быстро, чтобы вы могли их осознать. как будто каждая мысль, чувство и ощущение подобны капле воды, падающей в большой пруд и сразу сливающейся с ним. В действительности это очень хорошее переживание. Оно представляет собой разновидность безобъектной медитации, лучшей практики пребывания в покое. Поэтому, если вы не можете поймать каждую каплю, то не вините, а поздравьте себя, поскольку вы спонтанно вошли в состояние медитации, которое многим людям кажется труднодостижимым. Позанимавшись какое-то время, вы обнаружите, что натиск мысли и эмоций начинает ослабевать, и вам становится легче отчетливо различать свои переживания. Они были там все время, но вы не могли их разглядеть, как в случае с настоящим водопадом, где натиск воды поднимает так много грязи и осадка. Точно так же, когда благодаря медитации начинают утихать привычные тенденции и отвлечения, обычно замутняющие ум, вы начинаете видеть активность, которая все время происходила под самой поверхностью обыденного сознания. И все же вам, может быть, еще не удается наблюдать каждую мысль, каждое ощущение или восприятие, проходящее у вас в уме, и вы ловите лишь их мимолетный отблеск, совсем как в описанном ранее примере только что ушедшего автобуса. И это тоже нормально. Понимание того, что вы не успели увидеть мысль или чувство, это признак прогресса, указывающий на то, что ваш ум обостряется, улавливая следы движения, подобно тому, как опытный исследователь начинает замечать мельчайшие улики. Продолжая практику, вы замечаете, что можете более ясно осознавать каждое возникающее переживание. Мои учителя описывали это явление на примере флага, развивающегося на сильном ветру. Флаг постоянно полощется и движется в зависимости от направления ветра. Его движения подобны событиям, проносящимся у вас в уме, в то время как древко флага остается неподвижным и устойчивым, прочно закрепленным в земле. Как бы быстро и в каком бы направлении флаг ни колыхался на ветру, ваше естественное осознавание, которое постоянно присутствует, независимо от того, знаете ли вы о нем или нет, подобно прямому и устойчивому флагштоку, глубоко вкопанному в землю. Он всегда остается недвижим, каким бы сильным ни был ветер, колышущий флаг в том или ином направлении.